Глава 11. «Это бунт?» Я рассматривал гостевую комнату, где совсем недавно обосновалась Женя, и внимательно улавливал детали побега. Девушка убежала в торопях. Толстый браслет из бирюзы, что Женя снимала только на ночь, так и остался лежать на прикроватной тумбочке. Тапочки хаотично валялись в разных углах, а плакат любимой группы девушки до сих пор висел на гвозде с внутренней стороны двери. А ведь она на него даже посмотреть косо не разрешала, а тут оставила на растерзание. Все было похоже на то, что девушка выскочила из заключения, чтобы проветрить нос, а потом вдруг решила дать деру. Обычным замком медведицу не удержать, так что неудивительно, что совершить побег в почти пустой берлоге Жене удалось без проблем. «Не знаю, Владислав Александрович, бунт или нет. Я принесла завтрак, постучалась, а тут тишина. Открыла дверь, увидела пустую комнату и сразу к вам». «Дверь была закрыта на ключ?» – удивился я. «Нет, я не так выразилась. Просто прикрыта. Я нажала на ручку, и дверь поддалась». Судя по озабоченному виду помощницы, Татьяна ругала себя за недосмотр, что только подтвердили ее следующие слова. «Но не нас ли с Ромиком Женя подслушивала? Ведь я точно слышал шорох в коридоре за дверью. И даже если так, то что подвигло девушку на побег? Услышала про мою пару человечку и взъерепенилась? Или есть иной повод? Странно, потому что молодняк в основном ратует за возвращение в клан приложения по подбору пар и нового тестирования. Хотят экспериментировать и находить пары не только среди медведей. В целом больше открыты к отношениям вне клана, чем более зрелые бурые. Женя была дочерью моего ныне покойного друга Сергея, что погиб в аварии. Любил мотоцикл и дикие скорости. Маму девочка никогда не знала, как и не знали личность родительницы никто в клане. В один прекрасный день Серега просто притащил маленький пищащий комок и представил крошку как свою дочь. Бурые беспрекословно приняли нового члена клана и помогали как могли в воспитании ребенка. Женя росла примилой, активной девочкой, что постоянно каталась на моих плечах, а в подростковом возрасте дала всем членам клана такого жару, что пришлось ее плотно перевоспитывать и объяснять, что побеги с друзьями с улицы из дома – не лучший вариант. Художка для Жени поначалу была лишь развлечением, но с годами девушка все больше склонялась к тому, что хочет пойти по этой стезе и заниматься творческой работой. И даже выпросила у меня вот этот проект для клана «Древо предков». И что, где теперь искать эту вертихвостку? Вот негодница, сама же уговаривала меня довериться, говорила, что не подведет и сделает все в лучшем виде. В итоге ни книги, ни самой художницы не было видно. Будущая лаунж-зона до сих пор не радовала. Стены белые, как снега Арктики, и лишь тонкая линия наброска древа на стене свидетельствовала о том, что тут орудовал художник. А ведь по задумке две стены полностью уйдут под роспись кланового древа предков-основателей и дальнейших ветвей вплоть до наших дней. Весь излишек белого уйдет. Вот только кто теперь исполнит идею? Отличная возможность привлечь пару, как мантру повторял внутренний голос. И я прихлопнул его муками совести. Нужно было сначала найти нерадивую девчонку, а уж потом решать вопрос с художником. Мало ли, возможно, уже не была веская причина к побегу, и она вскоре вернется. «Послать молодняк на поиски? Или подождем?» Рома держал телефон наготове. «Одним местом чую, что побег – не просто взбаломошная выходка подростка-переростка. Не нравилась мне вся эта история». И как беспечно Женя книгу оставила в кафе, и как неожиданно дала дёру из берлоги. Могла ли девчонка ввязаться в плохую компанию? Связана ли потеря книги с Женей? «Что думаешь?» – Рома устал ждать ответ. «Думаю, что сначала нужно найти концы книги. Вот потянем за них и посмотрим, куда приведут. А то что-то мне цепочка событий не нравится». Я вышел из гостевой комнаты и направился к себе, бросив: «Прогрей машину, Ром, рвем когти к лисам». «Владислав Александрович!» – вдогонку за мной бежала помощница Татьяна. Возраст у дамы был уже почтительный, поэтому я сбавил шаг. «Что-то еще?» – я повернулся, видя неуверенность и замешательство Татьяны. Женщина хотела рассказать что-то, в чем сомневалась, поэтому я ее подтолкнул. «Что-то видели? Слышали?» «Нет», – Татьяна подняла глаза, набравшись смелости. «Нашла». «И что же?» – я нахмурился. «Вот», – Помощница протянула ко мне сжатый кулак, и я подставил раскрытую ладонь, куда через секунду приземлилось увесистое кольцо в виде какого-то странного животного. Ни волка, ни медведя и ни лиса, а словно собранного из разных частей каждого вида. Морда волчья, лапы медвежьи, хвост лисий, а тело, черт пойми, чье вообще. «Что это?» — я повертел металлический предмет в руках. «Серебро или белое золото?» «Я нашла это кольцо, когда выносила мусорное ведро Жени вчера», словно извиняясь за то, что рылась в мусоре, рассказала Татьяна. «Ты молодец. Уверен, оно звонко гремело об стенки ведра. Но тебе оно знакомо? Ты видела где-то такие кольца? Есть предположение?» «Я на Жене его не видела», — в такт моим мыслям сказала Татьяна. «Я тоже впервые видел это кольцо». «А вчера вечером Женя была в каком состоянии? Плакала? Может быть, рыдала навзрыд?» — предположил я. «Ничего подобного», — на лице Татьяны промелькнуло недовольство. «Девчонка выглядела такой беспечной, несмотря на потерю книги по ее вине, что я ее даже отругала. Но не подумайте, что это я ее довела до побега. На мои слова Женя даже ухом не повела». Я зашел к себе в комнату и включил настольную лампу. Яркий свет резанул глаза, зато теперь я мог как следует рассмотреть кольцо не только снаружи, но и с внутренней стороны. Печально, но никаких гравировок, печати или проб я так и не обнаружил. И сплав был странный, я так и не разобрался, что это. Пиликнул телефон. «Теплое место для твоей главенствующей задницы готово». Я быстро почистил зубы, привел себя в порядок и оделся. Перед самым выходом схватил кольцо со стола и убрал в карман. «Незваными гостями едем или весточку пошлем?» Ромик встретил меня у машины, сонный и недовольный. «Давай сюрпризом. Зачем лишать себя развлечений в жизни?» Я запрыгнул за руль и дождался друга. Как только Рома приземлился на соседнее сиденье, кинул ему кольцо. «Эту вещь Татьяна нашла в мусорном ведре Жени», сказал я и замолчал, ожидая реакции. Рома долго крутил в руках кольцо, смешно насупившись, будто брезговал изображенной фигурой животного, а потом вынес вердикт. «Ни медведица, ни лисица, ни волчица, а неведомо зверица. На, убирай!» И протянул мне. «Есть мысли по поводу кольца, кроме рифмоплетства?» Я быстро посмотрел на друга. «Чья-то извращенная фантазия, по-моему. Вон, даже Женька выкинула. И ты брось!» Рома устало прикрыл глаза. «Не так быстро!» – я отрицательно качнул головой. «В этом что-то есть. Опять опой чувствуешь?» – не отрывая глаз, спросил Ромик. «Именно!» – подтвердил я и надавил на газ. «Черт, настроение было совсем не для переговоров!»